Кабанов и другие. Слава десанту. Борт-роялы подошли к вечеру. Однако все в город не пошли. Появление в портовом городе новых людей – вещь обычная. Но вдруг найдется некто излишне любопытный и полезет с нежелательными вопросами. Лучше не рисковать понапрасну. Одно дело три человека, и совсем другое – почти 30. 19 французов и 10 русских. Аргылов отказался пойти всем, объявив, что от добра добра не ищут, и он уже по горло сыт всевозможными приключениями. Уговаривать его Кабанов не стал. Каждый вправе сам выбирать свою судьбу, лишь бы этот выбор не выходил боком другим. Да и воином токарь был никудышным, сам поражаясь, как ему удалось уцелеть во всех перипетиях бесконечной Одиссеи. В город отправились двое – Кабанов и Сорокин. Командор хотел приходить и Флейшман. Юра научился неплохо копировать местный акцент, но тот еще не отошел после порки, и его пришлось оставить с остальными. А в городе вовсю шла гульба. Вернувшиеся с добычей моряки оккупировали таверны и щедро спускали награбленное от золота и серебро. Во всеобщем вакханале никто не обратил внимания на двух достаточно прилично одетых людей, и разведчики без особого труда прошлись вдоль пришвартованных кораблей, осмотрели подходы к форту, кое-где перекидываясь парочкой словечек с подвыпившими флибустьерами. Все это не заняло много времени. Подобно большинству городов Нового Света, порт-роял был невелик, и скрывающиеся в ближайших зарослях беглецы даже не успели как следует поволноваться за ушедших. Пользуясь последними минутами светлого времени, Кабанов собрал всех на крохотной полянке и на английском, чтобы его поняли все, кратко изложил дальнейший план действий. В общем так, в городе идет пьянка, это хорошо. На кораблях осталось по двое-трое вахтенных, и захватить один из них не проблема. Мы выбрали бригантину «Лань». 18 пушек, на днях должна выйти в море, поэтому продукты и вода уже на борту. Стоит отдельно, поэтому отойти от причала будет легко. Как только погрузимся, я, Сорокин и Ширяев пойдем к форту и взорвем его. В это время вы должны быть готовы отразить возможное нападение с берега. В порт пробираться мелкими группами. По дороге по возможности избегать разговоров, в драки не вступать ни в коем случае. Вопросы есть? Не знавшим английского пересказали его слова, а после некоторых уточняющих вопросов план был принят. Кабанов излучал уверенность в успехе, и это чувство передалось остальным. Легкость двух предыдущих побед взбодрила недавних рабов, и все были готовы идти за ним хоть в преисподнюю. Кабанов казался человеком, который просто не может проиграть, и самые фантастические планы выглядели легко выполнимыми. Для пущей уверенности в успехе командор ненадолго отложил начало операции. Чем сильнее напьются гуляки, тем труднее будет привести их в чувство, и, следовательно, тем меньшую опасность они станут представлять. Охрана форта тоже будет клевать носом и вряд ли всерьез отнесется к выполнению нудных обязанностей часовых. Да и отплытие в полной темноте могло привести к неприятности. Прожекторы еще не изобрели, а плыть во мраке по незнакомому фарватеру уж лучше дождаться первых проблесков рассвета. Выжидая, они спешно перекусили прихваченными с собой запасами. Кое-кто с более крепкими нервами завалился на часок поспать. Командиры вполголоса обсуждали некоторые спорные моменты грядущих действий. «Ведь взрыв форта переполошит весь город. Громыхнет-то изрядно», — сказал Флейшман. «Разумеется», — согласился Кабанов. «Шума будет много, но тут уж ничего не поделаешь. Моряки вскоре так перепьются, что вообще перестанут что-либо соображать. Часть гарнизона неизбежно погибнет при взрыве, остальных охватит паника. Ведь нападение с суши они наверняка не ждут. Но если мы не уничтожим форт, его пушки без труда расстреляют нас при отплытии. Даже если не потопят, то повредят так, что плыть дальше мы не сможем. Без взрыва форта нам никак не обойтись. Но за нами наверняка начнется погоня. Пока команды протрезвеют, пройдет какое-то время. Но потом, — сказал Дентре, — придется и им устроить небольшой фейерверк. Командор успел все обдумать заранее и не промедлил с ответом. Подпалим пару-другую кораблей. Стоят они тесно, костер должен получиться приличный. И неплохо бы сделать это в последний момент. Устроим повелителям морей Варфоломеевскую ночь. Удовлетворившись ответами, француз ушел к своим людям, и четверо русских остались одни. Еще бы наших девчонок найти, с затаенной болью произнес Ширяев. Как они теперь? Трое остальных какое-то время молчали. Каждый из них по-своему переживал пропажу. Но что тут сказать? Сделано не воротишь. Во время боя казалось, что так будет лучше. Но только ли казалось? Бригантина-то погибла, с ней вместе и большинство из тех, кто составлял ее экипаж. Останься женщины на борту, много бы их уцелело в схватке. А так хоть оставалась надежда, что они живы, но только где? Как их найти среди сотен больших и малых островов? Ничего, нарушил молчание Кабанов. Корабль у нас будет, кое-какие деньги на первое время тоже есть. Наберем команду и отправимся прочесывать все острова к востоку от нас. До суши Валера добрался наверняка. Деньги на первое время у них были. И при всех здешних нравах вряд ли колонисты воюют с женщинами и детьми. Найдем. Не сразу, но найдем. Воевать не воюют, но изнасиловать могут, вздохнул Ширяев. От Удицкого никакого толку. Один Валера. Я ведь тебе предлагал. Плыви с ними, напомнил Кабанов. Им было бы больше пользы и нам спокойнее. А если изнасилуют хоть одну, я тот поганый остров дотла выжгу со всем его населением. Нет, честно, ребята, не знаю, как вы, а я уже вполне созрел для пиратства. Столько успел насмотреться, что готов давить британцев везде, где встречу. Я тоже согласился с Сорокин. Говорили, испанцы жестокие, а чем англичане лучше? Такие же изверги. Думаешь, в России сейчас иначе? Усмехнулся Флейшман. Петр хоть и великий, но головы рубить мастак. Лучше или хуже, но это наша родина. Что-то я не помню, чтобы русские моряки без малейшего повода нападали на иностранцев и убивали всех подряд. Не было такого в нашей истории, возразил Кабанов. Разумеется, перед иностранцами всегда преклоняемся, сказал Флейшман и тут же добавил. Впрочем, все это сейчас не важно. Я человек совершенно не воинственный и очень эгоистичный. Но тоже думаю, что женщин мы найти обязаны. Это же наши женщины, и бросать их на произвол судьбы... Он не договорил, подумав, что последняя фраза звучит несколько высокопарно. А высокопарности Флейшман не любил. Слишком уж много высокопарных слов он наслушался с трибун и экранов. «Чтобы их найти, первым делом необходимо самим выбраться отсюда», — сказал командор. «Иначе им на свет не дождаться». Я говорил с Мишелем, он обещал помочь в поисках, если, конечно, все будет в порядке. Не знаю, как вы, а я думаю, что на Шевалье можно положиться. Нормальный мужик, согласился Сорокин. Есть в нем что-то от мушкетера, какими их описывал Дюма. А он и есть мушкетер, точнее капитан мушкетеров. Мушкетер – это солдат, вооруженный мушкетом, наподобие нашего автоматчика. Ладно, поговорили и хватит. Дел этой ночи у нас еще много. Покажем британцам, где раки зимуют. Все беглецы были заранее разбиты на группы по 5 человек с таким расчетом, чтобы в каждой хотя бы один неплохо говорил по-английски. Во главе этих маленьких отрядов стали Кабанов, Сорокин, Флейшман, Дентре и еще два француза. Пожелали друг другу удачи и пошли. Как и планировалось, первой к намеченной бригантине подошла группа Кабанов. Никакого освещения в городе не было, если не считать света из окон и тусклых фонарей у входа в таверну. Под прикрытием темноты добрались почти без приключений. Попадавшиеся на улицах компании пьяных моряков обходили, на шлюх не обращали внимания. Дважды крепко выпившие британцы осыпали их руганью, явно провоцируя на драку. Но сейчас на карту было поставлено все, и нахалов не тронули, хотя в группу Кабанова входили Ширяев и двое французов, у которых очень чесались кулаки. Шедший с ними пятым и почти не знавший английского Петрович волей-неволей пропустил все мимо ушей и выглядел совершенно равнодушным. На самой пристани народу не было вообще. Да и кого могло занести сюда в этот полуночный час? Моряки, проводившие порой целые месяцы в немыслимой тесноте, при первой возможности покидали свой корабль и пускались во все тяжкие по кабакам и борделям. Лишь днем, маясь от жестокого похмелья, а зачастую с разбитой в пьяной драке мордой, они добирались до своего плавучего дома, больше смахивающего на каторжную тюрьму. Правда, каторга эта была обычно добровольной и порой могла принести неплохие деньги, на которые можно было кутнуть в порту в промежутке между рейсами. Капитаны развлекались так же, как и матросы. Только напитки у них были получше, а женщины подороже. Но и эти люди, бывшие в море первыми после Бога, порту отнюдь не горели желанием проводить время в своих каютах и пропадали на берегу. Кабанов шепнул своим людям, чтобы они оставались на месте, а сам пошатывающейся походкой двинулся прямиком на бригантину. «Кто идет?» — спросил заспанный голос. На палубе показался коренастый матрос. Капитан на борту пьяным голосом осведомился Кабанов, приближаясь к Вахтину. «Он в городе, топай лучше на берег, приятель, и приходи днем. Ночью тут делать нечего». «Кому как?» — ответил командор и нанес матросу резкий удар. Вахтин безмолвно рухнул на палубу. Увидев это, остальные члены группы проворно перебрались на бригантину. «Мертв», — известил Петрович, машинально проверив пульс распростертого тела. Но его никто не слушал. Мужчины быстро разбежались по кораблю, проверяя, нет ли на нем еще людей. На свое счастье, моряки находились на берегу, и бригантина оказалась пуста. Бедняга Вахтина оказался единственным пострадавшим при ее захвате. «Петрович, постой на шухере, а мы пока займемся артиллерией», — распорядился командор. При свете переносного фонаря, стараясь избегать шума, мужчины принялись заряжать пушки. Каждую требовалось для начала откатить, прочистить ствол, совком на длинной ручке засыпать порох, утрамбовать его, забить пыш, потом ядро. Одним словом, работа была не из легких, и вчетвером они едва успели зарядить три орудия, когда к бригантине подошла группа Дентре. «Прошу на борт! Корабль подан», — гостеприимно объявил Кабанов, встречая их у трапа. «Похоже, Серж, вы действительно способны сделать все», — улыбнулся француз. «Вас послало нам само небо». «Кто меня послал, не знаю, но помощь нужна и мне», — улыбнулся в ответ командор. «Надо поскорее зарядить пушки». Прибывшие сразу приступили к работе. И к приходу группы флейшмана половина орудий была заряжена. Постепенно на бригантине собрались все беглецы. Понимая ответственность момента, никто не поддался искушению и не ввязался в драку с шатающимся по городу пьяными флебустьерами. Первый этап операции удался на удивление легко, теперь надлежало основательно подготовиться ко второму. Сорокин на пару с Кабановым проворно изготовили с десяток ручных бомб с короткими фитилями. Тем временем их товарищи успели обшарить корабль и собрать в кучу все найденные мушкеты. Понемногу, по-прежнему стараясь не шуметь, разобрались с бегущим такелажем и, насколько возможно, стали готовить бригантину к отплытию. «Пора», — сказал командор и повернулся к Дентре и Флейшман. «Как только форт взлетит на воздух, подготовится к бою, но вступать в него только в случае крайней необходимости. Если через полчаса после взрыва нас не будет, действуйте так, будто нас вообще нет. Отходите от причала, чтобы с первыми лучами солнца выйти в море. Ни в коем случае не медлите, это приказ». «Я хотел бы пойти с вами, Серж», — попросил француз. «Такое опасное дело, а я остаюсь в стороне». «Извините, Мишель, я вас понимаю, но у вас нет нашей подготовки. Не обижайтесь. Вы отличный воин и командир, но не диверсант. Форт — наше дело. Да и должен кто-то командовать на корабле», — не согласился Кабанов. «Жаль», — вздохнул шевалье, но спорить не стал, понимая правоту своего нового друга. «Удачи вам!» «Ни пуха, ни пера», — добавил по-русски Флейшман. «К черту!» — тоже по-русски ответил Кабанов и повернулся к Сорокину и Ширяеву. «Пошли, ребята!» Шпаги они за ненадобностью оставили на бригантине и в путь пустились почти налегке. У каждого имелся пистолет, хотя только у Кабанова было достаточно патронов к его револьверу, по паре кремниевых игрушек и по несколько ножей. Под одеждой у всех троих была защитная форма, очень удобная для скрытного передвижения, но плохо совместимая с этим городом. А так, обычные люди этого времени, двое победнее, один побогаче. Сколько таких компаний они видели сегодня на улице? Но это было несколько раньше. Гулянка постепенно затихала. Кто-то наслаждался продажной любовью, кто-то не выдержал чрезмерных возлияний и заснул. Город становился безлюден. Лишь из одного кабака по дороге еще доносились звуки музыки и пьяные крики. Видно, там собрались наиболее стойкие, твердо решившие гулять до самой зари. В свете фонаря у входа темнело 5 или 6 тел, тех, кто не выдержал схватки с зеленым змеем и отрубился. От гавани до форта было рукой подать, и добрались до него быстро. Здесь город уже кончился, и тьма казалась еще гуще, если такое еще возможно. Лишь едва заметный свет фонарей кое-где обозначал вершину крепостного вала. Не будь его, пока не упрешься и не заметишь, что перед тобой крепость. Но тьма десантника была только на руку. Возле какого-то куста десантники скинули с себя маскарадную одежду, проверили в последний раз, легко ли вынимается оружие, и устремились к валу. Был он крутой, но залезть на него не составило особого труда. И началось. Трое диверсантов разделились и призрачными тенями заскользили вдоль вала. Порой приходилось замирать, кое-где ползти, местами даже спускаться по внешней стороне, чтобы потом внезапно возникнуть перед очередным часовым, в полудреме ожидающим смены. Не вскрикнул ни один. Стояли и не стало, словно их не было. «Чисто!» — шепнул Кабанов на полукруге, встретившись с крадущимся навстречу Ширяевым. «У меня тоже!» — шепотом ответил бывший сержант, вытирая нож куском какой-то тряпки. Примерную схему форта им набросал Дентре, и, ориентируясь по ней, они спустились во внутренний дворик, где располагалась дверь к вожделенному пороховому погребу. Внизу тура обошлось без шума, и лишь последний часовой стоял так неудобно, что вплотную было не подойти. Кабанов метнул ему в сердце один из своих ножей. Солдат молча повалился там, где стоял. Зато с замком на двери пришлось повозиться. Ключей от него у часовых князь не оказалось. Сбивать шуму не оберешься. Сорокин долго ковырялся в нем, действуя шомполом пистолета вместо отмычки, пока замок наконец не щелкнул и душка не отошла. Остальное было элементарно. Вскрыли несколько бочек, одну из них опрокинули, набрали в холщовый мешок ведра три пороха, продырявили его и, начиная от кучки пороха возле опрокинутой бочки, вывели текущую из дырявого мешка черной струйкой вдоль 20-метрового коридора пороховую змейку к подножию крутой каменной лестницы, ведущей во внутренний двор форт. «Сколько у нас будет времени?» — спросил Ширяев. «Минуты полторы, если повезет, то две», — ответил Кабанов, снимая стекло с прихваченного во дворе фонаря и поджигая теплящегося внутри гонька скрученную тряпицу. «Все наверх, пора сматываться». Он наклонился и поджег импровизированный фитиль. Диверсанты выскочили во двор, не забыв прикрыть за собой тяжелую дверь. «Ходу!» Из форта припустили так, как не бегали уже давно. Темноте взяли не то направление и никак не могли обнаружить куст, возле которого оставили одежду. Не сговариваясь, решили бежать через город, в чем были. Но тут на полнеба полыхнула фиолетовая вспышка и тяжело содрогнулась земля. Десантники инстинктивно бросились на нее, прижались крепче, чем к любимой женщине, и не видя, как сзади взмывают воздух обломки злополучного форта. А куст оказался совсем рядом. В свете занимающегося пожара подхватили одежду, торопливо ее напялили и со всех ног бросились в городу. Пиратская столица проснулась. Многие ее обитатели, зачастую полуодетые, носились по улицам, пытаясь с просунок понять, что же произошло. Во всеобщей сумятице никому не было дела до бегущих к порту десантников. Если кто и глядел им вслед, то лишь убедиться, что это не испанцы, давно точившие зуб на порт-роял. Такая же сумятица царила и в гавани. Правда, народу здесь было значительно меньше. Видимо, Кабанов оказался прав, и большинство моряков никак не могло очнуться после чрезмерных возлияний. Неподалеку от захваченной бригантины на причале лежал человек, но разбираться, кто он такой, у беглецов уже не было времени. «Вернулись!» Пылкий шевалье бросился к Кабанову на шею и что-то добавил по-французски. «Как вы?» – быстро осведомился командор, оглядывая столпившихся вокруг людей. «Трое хотели забежать на бригантину. Двоих застрелили, третьего взяли в плен», — скороговоркой выпалил Флейшман. «Он говорит...» — потом прервал ее командор. «По местам! Приготовиться к отходу! Костя, Гриша, берем гранаты!» «Понимаешь», — пытался доскаться у Флейшман, но десантники торопливо похватали заранее приготовленные снаряды и выскочили на пристань. Конечно, нечего было и думать о том, чтобы потопить какой-нибудь корабль. Расчет строился на другом. Бомбы были задуманы как зажигательные, а пожар на деревянном, да еще крепко просмоленном корабле – штука страшная. Вскоре несколько стоявших у причала кораблей превратились в гигантские костры. Немногие оказавшиеся на них моряки ничего не смогли сделать и быстро распространяющимся пламенем. Нескольких вахтенных Кабанов застрелил на бегу, но выстрелы его револьвера показались совсем негромкими на фоне доносящихся из города криков и грозного гула крепчающего пламени. Огненные отсветы плясали на воде, и казалось, что она изменила цвет из черной, превратилась в зловеще красную. Сделав свое дело, десантники один за другим перепрыгнули на бригантину И замыкающий Кабанов выдохнул заветное: «Уходим!» «Да подожди ты!» — по-русски прикрикнул на него Флейшман. «Ты можешь меня выслушать в конце концов или нет?» «Потом!» — отмахнулся командор и обернулся, разглядывая дело рук своих. «Да когда потом, Серега?» — с отчаянием воскликнул Флейшман. «Потом будет поздно!» «Говори!» — Кабанов понял, что от него не отстанут, и решил, что быстрее будет выслушать своего помощника. «Девчонки наши здесь, и дети все, и Валерка. Завтра их будут судить», — торопливо сообщил Флейшман. «Как судить? За что?» — недоуменно спросил еще не остывший от боевой горячки Кабанов. Подошедший к ним Ширяев, чье лицо покрывало копоть, уловил смысл сказанного, схватил под шкипера за грудки. «Где они?» «Не знаю, за что», — ответил командору Флейшман. «Я вам это уже минут 10 пытаюсь втолковать. Я же сразу сказал, что мы захватили пленного. По его словам, вчера днем на каком-то корабле в город доставили для суда 20 женщин, двоих мужчин и нескольких детей. Суд будет завтра, наверное, уже сегодня». «Да где они, черт тебя подери!» Ширяев несколько раз рванул Юрку так, словно тот был главным виновником всех несчастий. В тюрьме, лязгая зубами, еле выгорел Флейшман. «В той самой, где когда-то держали нас. Так, будь готовыми к немедленному отходу. Юра, ты за старшего. Костя, Гриша, за мной. Мы быстро!» Десантники торопливо перескочили на пристань. Следом за ними на бегу что-то крикнул своим, бросился шевалье. Флейшман тоже хотел последовать их примеру, но вовремя вспомнил, что корабль предстоит вести ему, и с досады со всей силы ударил кулаком по фальшборту. Боли он не почувствовал. Да и что такое боль, когда Ленка в беде, а он даже не может бежать с ребятами ей на выручку?